Я все-все вижу и могу написать. Высокие зонтики укропа, полные семян, холодную синеву капустных листьев на огороде, фиолетовую нежность молодых слив у времянки, игру света тени в дрожании листвы на дереве. Мама смотрит на меня и говорит: «Плохая у тебя работа. Сидишь, ковыряешь эти мазилки. Я так думаю, дворником даже лучше быть». «Да чем же лучше?» — возмущаюсь я. «Дворник хоть людей видит», — вздыхает мама. «А ты что?» «Нет, я не согласна совсем. И котенок, пуховый шарик, трется о мою ногу. Вот соседский забор, поросший кудрявым хмелем. Дальше чужая летняя баня, еще дальше темные деревья, где-где крыша мелькнет, а выше всех меловая гора, поросшая лесом. До дождя лес расписным был, с коричневинкой, рыжинкой, желтинкой, а сейчас весь темно-зеленый, будто на гору с неба добавили краски. Но не чудеса ли? И еще вчерашняя луна, золотая краюшка хлеба на серебряном блюде облаки. И пониже звезда, одна разъединственная, яркая. У каждого на родине своя земля. У меня чернозем. Метр земли жирной, богатой, черная земля. Никогда я не думала, что на родине у каждого и небо свое. У меня небо большое, широкое, огромное, немеренное. Вот вечернее небо. Я смотрю на него и думаю, какое оно разное, как жизнь. На востоке темно, хмуро, затянуто серой пеленой. Молнии бьют на севере до самой земли, безмолвные, сверкучие. И дрожит вдалеке фиолетовая стена падающего дождя. А напротив — розовые замки из облаков, паруса, бегущие корабли и грозовые крыги, как тающий весенний лед, ходят по окраинам. Есть на небе и зима, сугробы, ледяные горки, облака, похожие на выдох в морозный день. Все небесные краски собрались в одночасье, от света до тьмы. Тут и стальные молнии, и заря яркая, как петушиная кровь, и высь небесного купола, и набухшие небесным синяком дожди, широкое небо, бескрайнее, разное, такое же, как и моя родина. Я думаю, а что можно сделать с человеком, который хоть раз в жизни увидел такое небо? Знаю, никогда мне так не нарисовать. Не для этого живу, наверное. Но, может быть, кто поверит на слово, я ведь чувствую. Шумит и шумит густой кроной серебристый тополь, самое заметное дерево на нашей улице. От ветра жениха моего шумит. А может, от боли? От той беспричинной щемящей боли, который даже самую счастливую жизнь не дает прожить в припрыжку. У магазина. Раньше хлеб возили с утра, а теперь глубоко после обеда.